Придя домой, он почувствовал запах прекрасного ужина, который приготовила его мама. Остаток вечера он провел с родителями, рассказывая о том, как прошел день, а затем отправился в свою комнату. Там он начал складывать в новую сумку несколько комплектов одежды и надел темную толстовку и темные брюки. Перед тем, как вылезти через окно, он оставил свою палочку на столе и запер дверь своей комнаты. Через полчаса он снова подошел к зданию, которое, по его мнению, было убежищем бандитской шайки, и начал наблюдать за ним из тени. Когда он убедился, что большинство обитателей дома спят, он решил, что пора начинать. «Пора начинать», — подумал Мэтью, переходя улицу. Глава 16. Мститель. Мэтью подошел к окну в задней части дома, возле которого не было видно никого. «Ревелия», — произнес он бесстрастно. «Два человека на первом этаже, три на верхнем, и 12 в подвале», — задался он вопросом. Открыв окно с помощью отпирающих чар, он забрался внутрь. Комната была маленькой и грязной, вокруг валялось много мусора. С очередным ревелия он обнаружил членов банды на своем этаже. Один сидел у двери, другой в комнате прямо напротив. «Соглохни», — он тихо открыл дверь. Первый охранник у двери, к счастью, спал. Оглушив его заклинанием «Остолбени», Мэтью подошел к двери с последним человеком на первом этаже. Подглядывание через замочную скважину позволило ему разглядеть темную комнату с несколькими кроватями внутри. На одной кровати лежит тень, похожая на тело. Мэтью бесшумно открыл дверь и оглушил его. Теперь, когда он очистил первый этаж, решил по лестнице подняться на другой этаж. Все здание было довольно грязным и запущенным. Двери были старые, с большими замочными скважинами, через которые можно было спокойно подглядывать. И даже в стенах и на полу были дыры. За другой дверью он обнаружил коридор, внутри которого были две лестницы, одна вверх, другая вниз. Прежде чем разобраться с 12 людьми в подвале, он решил очистить верхний этаж, чтобы на него не напали неожиданно. С помощью еще одной чары, выявляющей людей, он смог обнаружить месторасположение врагов на верхнем этаже. Убрав еще двух спящих членов банды, он подошел к двери, за которой находился последний человек на верхнем этаже. Открыв дверь, он попал в комнату, которая, в отличие от остальной части здания, выглядела вполне прилично. Со столом, диванами и сейфом. «Кто ты, блядь, такой?» — спросил человек внутри комнаты. Это был парень в солнцезащитных очках, сидевший за столом. Он попытался достать пистолет, но, к счастью, Мэтью был наготове и быстро применил еще раз заклинание. Он вынул пули из пистолета и положил их в свою сумку. Также разбил солнцезащитные очки, ну потому что захотелось. Было близко. «Я не уверен, что щит, который я могу создавать в данный момент, сможет блокировать пули. И, кажется, должно быть это офис. После того, как закончу везде тут, я должен проверить тут все», — решил Мэтью, направляясь в подвал. Внутри подвала находилось 12 человек, один из них прямо возле лестницы. Когда он спускался вниз по лестнице, его заметил парень, прислонившийся к двери, ведущей в коридор. «Крыса пробралась в наше убежище, иди сюда, малыш, я сделаю все быстро», — начал он, подхватывая бейсбольную биту, которая лежала рядом с ним. «Хах, как предсказуемо», — подумал Мэтью, накладывая еще одно заклинание оглушения и наблюдая, как бандит падает на землю. Он также положил его бейсбольную биту в сумку, поскольку халяве всегда рады. Он проверил с помощью еще одного ревелия местонахождение остальных 11 человек. «Странно», — удивился Мэтью. «Все они были за дверью, довольно близко друг к другу. Они что, обнимаются, что ли?» Прежде чем открыть дверь, он наложил чары щита и приготовился к серьезной драке. Дверь была заперта. Он открыл дверь отпирающими чарами и медленно приоткрыл ее, прежде чем заглянуть внутрь. Но он не услышал ничего, кроме тихого храпа, дыхания и плача. Внимательно осматривая комнату, он разозлился. За дверью оказалась большая комната. В ней не было ни окон, ничего-либо еще. В стены были вставлены металлические кольца. На этих кольцах было закреплено множество цепей. На тряпках на полу спала группа молодых девушек. Они были прикованы цепями к стене. Девушки были грязные, а на теле некоторых даже были синяки. Самая молодая из них выглядела моложе его самого. «Чертовы засранцы. Они не только наркоторговцы, но и гребаные торговцы людьми. Я планировал лишить их наличных и ценностей, чтобы они получили урок, а я – неплохие деньги. Но теперь все изменилось», — подумал он в ярости. Моральный дух Мэтью не был геройским или каким-то еще. Ему было наплевать на то, чтобы бегать и спасать людей, даже с его преимуществами в магии. Скорее он был бы сосредоточен на своей личной выгоде, как любой нормальный человек, но он также не стал бы беспорядочно вредить людям только ради личной выгоды. Он не был злодеем, но эти засранцы заслужили то, что с ними должно было произойти. Торговля людьми, особенно детьми, одно из самых ужасных вещей. Сначала он перенес всех засранцев в кабинет и привел в чувство первого из них. «Оживи», — произнес он, и первый очнулся. «Так вы, ребята, думаете, что похищать и продавать девушек – это нормально? Вообще-то, давай-ка проверим, о чем вы думаете». «Лигилиминс», – произнес он, глядя в глаза своей цели. Он копался в его памяти, становясь все более и более искусным в лигилименции. После того, как разум первого бандита был разрушен, поскольку Мэтью был еще неопытен, он перешел к следующему. Он искал все, что его интересовало, не испытывая к ним никакого сожаления. Контакты, информация, даже некоторое обучение боевым искусствам. Мэтью продолжал искать и разрушать разум каждого члена банды, пока не осталось ни одного из них. Хотя их разум разрушен, эксперты в области боевых искусств должны быть в состоянии получить некоторые воспоминания, которые могут привести ко мне. К счастью, есть еще одно заклинание, которое я могу на них применить, размышлял Мэтью, произнося заклинание «Обливиейт», заклятие забвения. Он неоднократно применял на них это заклинание. Иногда он накладывал его, намереваясь стереть несколько часов или минут, а иногда, всю их жизнь. Когда он убедился, что от них ничего не осталось, только их пустые смертные оболочки, он осмотрел кабинет. Сначала он открыл сейф, где нашел более 3600 фунтов стерлингов и кучу различных наркотиков. Деньги он положил в сумку, а наркотики левитировал на стол, чтобы они были видны, как только войдешь в комнату. Далее он обнаружил у парня в очках мобильный телефон. Это был громоздкий телефон от Nokia. Ничто по сравнению с современными смартфонами, которыми он владел в своей первой жизни. Он постарался ни к чему не прикасаться, чтобы не оставить после себя никаких улик, отпечатков пальцев, в общем, всего того, что могло бы выдать его личность. Выходя из офиса, он левитировал перед собой мобильный телефон. Он вернулся в подвал и положил его перед спящими девушками. Еще несколько наколдовав Алахомера, он открыл их цепи и убедился, что освободил их всех. По дороге он открыл все двери и окна, мимо которых проходил, чтобы люди заметили, что здесь что-то произошло. Девушки были свободны и могли позвонить в полицию, а с бандитами разобрался. Надеюсь, не остались никакие улики. Мэтью вышел из здания и начал идти в направлении своего дома. В конце концов, пора было немного поспать. Было уже поздно. Торопясь домой, Мэтью не заметил красного мигающего огонька камеры наблюдения на другом конце улицы, где он только что прошел. Даже если бы он заметил, то не стал бы много думать, так как его лицо все еще было скрыто под капюшоном его толстовки. Придя домой, он снова залез в окно, закрыл его и приготовился ко сну. Он с удовольствием заснул после этого долгого и продуктивного дня. Глава 17. Щайте и экзамены. 7 июля 1990 года, 15:00. Щайте Централ, Нью-Йорк. «Что у вас есть для меня, агент Харрис?» — спросила пожилая женщина в темном брючном костюме. «Нечто хорошее, директор Картер», — ответил молодой темноволосый агент. Во время открытия файла на ноутбуке, на экране появились фотографии различных преступников с пустым взглядом в глазах. Будь Мэтью здесь, он бы точно узнал их всех. Это бывшая банда торговцев людьми, наркоторговцев и вымогателей денег за крышу. Вчера вечером кто-то разобрался с ними. Сегодня утром, в 6:37 утра, в лондонское полицейское управление поступил звонок. Группа похищенных девушек вызвали полицию к зданию на окраине Лондона. Проснувшись утром, они обнаружили, что с них сняли наручники и оставили возле них телефон, объяснил агент Харрис, показывая фотографии здания и заложников. Полиция прибыла на место через несколько минут после звонка и обеспечила безопасность девушек, охраняя здание. В офисе на втором этаже они обнаружили банду из 6 человек, которые лежали на полу, уставившись на стену или перекрытие. Они не реагировали ни на какие указания или угрозы сотрудников полиции. Они только дышали, и ничего больше. Медицинские обследования и сканирование мозга показали, что они были не более чем овощами в человеческой оболочке. Любой вид мозговой деятельности, кроме поддержания жизни тела, отсутствовал. Тела были совершенно здоровы, Как и все остальное, никаких ран или повреждений обнаружено не было. «Что-нибудь еще можете рассказать? Какие-нибудь предметы?» – спросила Маргарет Пегги Картер, нынешний директор ЩАИТА, рассматривая фотографии. В этом деле было что-то знакомое для нее, особенно в части отсутствия физических повреждений, пока она не вспомнила события времен Второй мировой войны. «У нас есть фотография возможного преступника. Его запечатлела дорожная камера на соседней улице», — ответил агент, открывая размытую черно-белую фотографию человека в темной одежде, лицо которого было скрыто под капюшоном. «Наш аналитик смог сказать нам, что объект либо карлик, что маловероятно, исходя из пропорций его тела, либо очень мал, максимум 10-13 лет», — описал агент Харрис. «Спасибо, агент Харрис. Я буду действовать дальше. Объект является одаренным. Все, что касается его, с этого момента находится под классификацией 10-го уровня. Вы не будете делиться информацией о нем ни с кем. Я лично внесу его в базу. Вам ясно, агент?» — приказала Пегги, отправляя файлы на свой ноутбук после изменения их классификации. «Вас понял, директор. Удаляюсь», — сказал агент Харрис, упаковывая ноутбук в сумку и покидая офис. После того, как дверь закрылась, Пегги создала новую запись в картотеке. Возможно, это волшебник, как Дамблдор во время Второй мировой войны. Но, по моей информации, магия их детей тщательно контролируется при помощи их палочек. А без палочек они не смогут использовать магию. Я обязательно свяжусь с их министерством, чтобы подтвердить свои подозрения. Но они всегда такие скрытные. Ну, без вариантов, субъект может стать очень могущественным в будущем, если сможет использовать магию без своей палочки, — размышляла директор Картер. Она знала о волшебном мире только благодаря своей классификации 10-го уровня. Волшебный мир делился своим существованием только с очень немногими избранными, потому что даже они не могли сохранить свой мир в тайне с развитием технологий. Поэтому им приходилось информировать некоторых могущественных неволшебных лидеров и шпионские агентства, чтобы те помогали им. Гриндевальд помогал Гидре и Гитлеру во время Второй мировой войны. Тогда ей и Стиву помогал выдающийся волшебник по имени Дамблдор. Во время войны они стали друзьями и товарищами. Но после исчезновения Стива они потеряли связь друг с другом. Она размышляла о прошлом, закрывая папку с новым названием в оглавлении. Тема: Ринсвинд. Имя: неизвестно. Перерыв в сцене. 7 июля 1990 года. Около 10 часов утра. Лондон, Блумсбери, Мейсон Хаус. После бурной ночи Мэтью проснулся поздновато, он мало спал этой ночью, ему снились пустые глаза и разинутые рты. Он осознал, что прошлой ночью совершил нечто очень страшное, хотя логика подсказывала ему, что они заслужили это. Такое просто так не проходит. Впервые за обе свои жизни он фактически убил кого-то. Ну, они все еще дышат, но все, что делало их людьми, было загублено. Следующие несколько дней он провел, отвлекаясь на все, что есть сил. Он сварил несколько зелий сна без сновидений, чтобы ночью можно было спокойно поспать. Днем он тренировался и учился, чтобы сосредоточить свой мозг на разных темах, пока не смог принять тот факт, что в будущем будут события, с которыми ему придется столкнуться, и принять их, если он хочет достичь вершины. Ему не нужно быть добрым или злым. Быть на стороне себя и близких ему людей – вот что важно. Не было необходимости в моральном компасе, который говорил бы ему, что убивать плохо. Зло должно было жить с последствиями своих действий. И он тоже. 11 июля 1990 года. В среду рано утром Мэтью разбудила мама. Была первая половина 7-го года его обучения в средней школе. До поступления в Хогвартс Мэтью закончил британскую начальную школу, учеба в которой длится 6 учебных лет с 5 до 11 лет. Сегодня он будет сдавать экзамены за 7-й год, который относится к среднему школьному образованию. Этот этап длится с 7 по 13 год. 12-13 – это подготовка к университету. На этом этапе учащиеся в возрасте от 11 до 16 лет. Мэтью планировал завершить свое университетское образование, закончив Хогвартс, чтобы потом поступить в университет. После хорошего завтрака отец Мэтью по пути на работу завез его в местную государственную школу, где будут проходить экзамены для учеников, обучающихся на дому. Сегодня ему предстояло написать историю, математику, английский язык и информатику. Его экзамены заняли бы целый день. Большинство учеников нервничали. Но для Мэтью экзамены были до смешного легкими. С помощью чипа искусственного интеллекта он никогда не провалится на таких предметах, как история, где требовались в основном сухие факты и даты, или математика с ее вычислительными способностями. В конце концов, чип – это устройство из будущего, или, лучше сказать, из возможного будущего. На следующий день надо было сдавать вторую половину экзаменов. Он должен был написать по естественным наукам, географии, гуманитарным наукам и второму языку. Языком, который он выбрал, был немецкий. В своей прошлой жизни он был родом из Германии, так что экзамен был бы для него легким, даже без чипа. После долгого и утомительного дня экзаменов родители заехали за ним и удивили его посещением местного элитного ресторана. Там они отпраздновали окончание его экзаменов за этот год. После их возвращения домой Мэтью провел остаток вечера, продолжая изучать медицинские книги своей матери. Остаток летних каникул прошел, пока Мэтью следовал установленному распорядку. Обучение, изучение в публичной библиотеке различных немагических предметов, таких как биология, медицина, химия, физика, инженерия и любые другие науки, до которых он мог добраться. И несколько раз в неделю он практиковал свою магию в отдаленной части парка. Он следовал этому распорядку до тех пор, пока 1 августа не прилетела сова из Хогвартса. Глава 18. Покупки в Хогвартсе. Дорогой Мэтью Мейсон, напоминаем вам, что вы должны сесть на Хогвартс-экспресс, как обычно, на платформе 9 Kings Cross для отправки в 1 сентября в 11:00 утра. Студентам второго курса потребуется 1. Стандартная книга заклинаний, 2. Курс Миранда Гуссекл, 2. Тактическая защитная магия, автор Персиваль Грейвс, 3. Лексика ботаники, автор Энтони Ладгейт. В дополнение к вашему стандартному магическому снаряжению, как это требуется на первом курсе, если вы хотите присоединиться к команде своего факультета, рекомендуем иметь личную метлу, хотя вы можете участвовать и со школьной метлой. Мы с нетерпением ждем вас в Хогвартсе в следующем году. Никогда не щекочи спящего дракона. Профессор МакГонагалл, заместитель директора школы Хогвартс. Мой список покупок для Хогвартса прислали, — крикнул Мэтью, спускаясь по лестнице. Ну, тогда пришло время снова посетить Косой переулок. Хочешь, я пойду с тобой? Я смогу взять тебя с собой только на следующей неделе, потому что до конца недели я дежурю в больнице, — ответила его мама Анна. Нет, я могу купить все сам, только нужно немного денег. Список не такой уж длинный, всего 3 новые книги, и мне нужно пополнить запасы ингредиентов и письменных принадлежностей, — ответил Мэтью. Хорошо, вот, возьми 250 фунтов. Этого должно хватить на покупки. Остальное можешь оставить себе, — сказала его мать, протягивая ему несколько купюр из своего кошелька. Спасибо, мама. У меня также должно быть немного денег в моем хранилище от продажи зелий в прошлом месяце. Я наведаюсь в переулок в эти выходные, — сказал Мэтью, убирая деньги в карман. Суббота, 4 августа 1990 года. После получасовой утренней прогулки Мэтью пришел к дырявому котлу. На этот раз в котле было гораздо оживленнее, чем в прошлый раз. Присутствовали некоторые клиенты, но в основном семьи с другими студентами Хогвартса. Он вошел в переулок через вход в задней части котла, мимоходом поприветствовав Тома. Переулок, как и котел, тоже была наполнена жизнью. Сначала он направился по переулку, пока не дошел до большого белого мраморного здания, в котором находился волшебный банк. Он миновал гоблинских стражников и вошел внутрь, где подошел к обычной стойке. «Приветствую вас, кассир Баграт», — начал он. «Добро пожаловать, волшебник, что вам нужно от Гринготтса сегодня?» — пробурчал гоблин Баграт. «Я хотел бы обменять несколько фунтов на волшебную валюту, а также посетить свое хранилище». «Хранилище 1218», — вежливо пояснил Мэтью. «Мы можем завершить обмен здесь. Сколько вам нужно обменять?» «Курс составляет 5 британских фунтов за 1 галлеон. Годовой лимит обмена – 1000 фунтов для волшебницы или волшебника», — сказал Баграт. «Я хотел бы обменять все 1000 фунтов», — ответил Мэтью, доставая деньги из кармана. Он добавил 750 фунтов из тех денег, которые забрал у банды в прошлом месяце, и передал их ворчливому гоблину. «Вот ваши 200 галеонов, волшебник. Что касается второй части дела, есть ли у вас ключ?» — спросил Баграт в типичной гоблинской манере. «Да, вот», — ответил Мэтью, доставая ключ из кармана. «Хорошо», — усмехнулся Баргрот и позвонил в колокольчик. «Гриффук проведет тебя к вашему хранилищу, объяснил он и повернулся к приближающемуся гоблину по имени Грифук. Они пообщались, используя сочетание ворчания и рычания, после чего Грифук повернулся к Мэтью. «Следуйте за мной, волшебник», — сказал Грифук, идя в направлении туннеля с правой стороны банковского зала. Они вошли в туннель, тускло освещенный факелами, и подошли к тележке в конце туннеля. Когда они забрались в нее, Грифук предупредил: «Держитесь крепче, волшебник, наши тележки быстрые», и начал управлять ею. Тележка быстро поехала по огромной, сложной и пересекающейся системе путей, все глубже и глубже под землю, пока они внезапно не остановились у ряда хранилищ. «Следуйте за мной, волшебник», — приказал Грифук. Они вылезли из тележки и подошли к хранилищу в левом конце туннеля. «Хранилище 1218. Ключ?» — спросил Грифук. Мэтью передал свой ключ, и Грифук открыл им хранилище. Дверь хранилища открылась, и внутри оказалась небольшая гора галеонов. Это был первый заработок от его сделки со Слизнартом по зельям. «Сколько у меня в хранилище?» — спросил он гоблина. «Текущий баланс вашего хранилища составляет 126 галеонов, 9 сикли 4 кната», — объяснил Грифук, пока Мэтью убирал содержимое хранилища в свою сумку. Закончив все, они вернулись на поверхность, и Мэтью покинул банк. Следующей его остановкой был книжный магазин «Флориш и Блоттс», который был заполнен студентами Хогвартса. Решив, что сейчас не время для покупки книг, он сразу подошел к прилавку. «Здравствуйте, я хотел бы приобрести комплект книг второго курса Хогвартса», — сказал он продавцу. Взяв с полки за прилавком пакет с книгами, продавец ответил: «Вот, пожалуйста, комплект для второго курса стоит 13 галеонов и 2 сикля». Расплатившись и убрав книги, он вышел из магазина и зашел в кафе «Мороженое Флориана Фортескью», чтобы быстро съесть шоколадно-мятный лед. После этого он направился в аптеку Слизини Джиггер, где купил ингредиенты на этот год и пополнил свой личный запас со скидкой. Наконец, он направился в магазин «Чистомет» и купил «Нимбус 1999» по невысокой цене, так как «Нимбус 2000» скоро выйдет. Теперь, когда он закончил поход по магазинам, он направился обратно в дырявый котел, где решил перекусить хорошим обедом от Тома. В конце концов, было уже 2 часа дня. Разобравшись с обедом, он уже собирался покинуть котел, как вдруг дверь открылась и вошла профессор МакГонагалл с группой новых студентов, следовавших за ней. «Здравствуйте, профессор МакГонагалл, рад видеть вас сегодня», — поприветствовал он ее. «Доброго дня вам, мистер Мейсон. Вы сегодня здесь для подготовки к Хогвартсу?» — спросила она своим типичным строгим тоном. «Да, профессор, я только что закончил с покупками необходимого и собирался отправиться домой». «Так это новые первокурсники?» — радостно спросил Мэтью, с любопытством разглядывая молодых студентов. «Да, это маглорожденные студенты этого года. Сейчас я ввожу их в курс дела, который вы проходили в прошлом году», — ответила она ему и повернулась к молодым студентам. «Это Мэтью Мейсон. Он на год старше всех вас. Если у вас возникнут проблемы в Хогвартсе, и вы не захотите спрашивать учителя или префекта, он будет рад помочь вам. Он лучший ученик среди одногруппников», — рассказала МакГонагаллу первокурсникам. Мэтью улыбнулся и начал представляться: «Приятно познакомиться со всеми вами. Если у вас есть какие-то проблемы, вы можете обращаться ко мне, особенно с работой в школе». «Я уверен, что профессор МакГонагаллу нахваливала свой факультет. Но Ривенкла – лучший факультет в Хогвартсе. У нас даже есть библиотека в общей комнате. Ну, а теперь мне пора идти. Приятного вам дня в косом переулке», – сказал он с ухмылкой, уходя от хмурой МакГонагаллу. Он вышел из дырявого котла и направился в сторону своего дома. Насладившись прогулкой до дома, он провел остаток дня, бездельничая и болтая с родителями. До конца лета он вернулся к привычному образу жизни. После сбора всех книг по этим темам он позволил чипу искусственного интеллекта улучшить его программу тренировок, а также создать стиль боевых искусств, который хорошо сочетается с его магией. Он в основном состоял из уклонения, защиты и обеспечения достаточного расстояния для безопасного применения магии. Он добавил стиль боевых искусств в рутину своего лета. Остаток лета пролетел в мгновение ока, и вот наступило 1 сентября. Глава 19. Возвращение в Хогвартс. Суббота, 1 сентября 1990 года. Мэтью проснулся рано утром, его мать приготовила хороший завтрак, прежде чем они отправились на вокзал Кингс-Кросс. Пройдя через барьер между платформами 9 и 10, они добрались до платформы 9¾. Еще за полчаса до отправления платформа была заполнена студентами и их семьями. Он попрощался с родителями и без проблем вошел в Хогвартс-экспресс, так как его багажник висел на шее почти невесомо. Обыскав весь поезд в поисках своих друзей, он зашел в пустое купе, так как не нашел их. В ожидании он мысленно приказал Эйчипу: «Покажи мне мою статистику, так как я не проверял ее целый месяц». Бип. Статус обновлен. Мэтью Мейсон, волшебник, ранг 1, сила, 1.6, ловкость, 1.7, жизненная сила, 1.7, магическая энергия, 14.7, статус, здоров. Мои физические показатели быстро растут, хотя я приближаюсь к естественному пределу своего тела, и останется только мой обычный прирост. К сожалению, ни в одной книге по зельеварению я не нашел рецепт зелья постоянного улучшения тела, так что придется все самому сделать. В своих экспериментах летом я нашел лишь несколько полезных реагентов, но их недостаточно для создания зелья. Возможно, в этом году мне стоит проверить лес и собрать несколько материалов самому, взять образцы крови существ, чтобы изучить их генетику следующим летом. Моя магическая энергия росла очень медленно в течение лета. Высокая концентрация магии в Хогвартсе действует. Я должен найти способ увеличить естественную концентрацию магической энергии вокруг меня, чтобы я прирост был еще больше. Поскольку в книге по зельеварению я не нашел об этом абсолютно ничего, даже временного увеличения, размышлял он в ожидании отправления. Через некоторое время один за другим прибыли его друзья. Они начали рассказывать о своих летних каникулах, пока ждали отправки Хогвартс-экспресса. Когда часы пробили, он услышал громкий женский голос снаружи. «Поторопитесь, дети, заходите в поезд, мы опаздываем. Фред, Джордж, я не хочу получать письма от профессора МакГонагалл в этом году о том, что вы создаете проблемы. Перси, Чарли, присмотрите за ними», — приказала пожилая пухлая рыжеволосая женщина, которую Мэтью узнал как Молли Уизли. По традиции Уизли прибыли и в этом году в последний момент перед отъездом. Рона и Джинни с ними не было, с разочарованием обнаружил он. Вскоре после того, как Уизли сели в поезд, они отправились в направлении Хогвартса. За время пути произошло не так много событий, лишь несколько коротких визитов знакомых, таких как близнецы Уизли и их друг Ли Джордан. Они провели большую часть времени, болтая о летних каникулах и предстоящем годе, наслаждаясь волшебными сладостями из тележки с едой. Через несколько часов они прибыли на темную платформу Хагсмида. Как и в прошлом году, прибыл Хагрид и повел первокурсников на традиционную прогулку по Черному озеру, в то время как старшекурсники, включая Мэтью и его друзей, покинули платформу через другой выход, где их ждали черные кареты с фарой впереди. Сегодня у карет не было крыш, так как погода была хорошей, а ночное небо выглядело прекрасным. Большинству студентов казалось, что они едут сами по себе. Но Мэтью почему-то видел больших скелетных крылатых лошадей, которые тянули кареты, животных стражей, которых могли видеть только те, кто видел смерть. «Почему я вижу стражей?» — задался вопросом Мэтью. «Я никогда не видел, как кто-то умирает. Я не убивал банду во время своей ночной вылазки прошлым летом. По крайней мере, я не видел их смерти». «И Чип, ты не замечаешь ничего необычного в лошадях?» — спросил он, начав гладить Фистрала. «Бип. Сканирование новой формы жизни завершено. Регистрирую поле магической энергии вокруг Фистрала. Поле сочетается с новым неопознанным типом излучения, которое должно отвечать за невидимость. Согласно текущей гипотезе, неизвестное энергетическое излучение связано со смертью. Необходимы дальнейшие данные и эксперименты. Хозяин видел свою смерть, поэтому условие, которое позволяет видеть Фистралов, выполнено. Так вот оно как. Из-за собственной смерти я могу видеть их. Какие они грустные существа, хотя такие послушные и милые, — думал он, пока Гарольд не начал спрашивать: «Почему ты гладишь воздух, Мэтью? Ты не видишь их?» «Карету тянут Фистралы. Большие, скелетные, крылатые лошади, которых могут видеть только люди, видевшие смерть, по крайней мере, так я читал об этом в прошлом году. Как-то раз по дороге в школу я поневоле стал свидетелем автокатастрофы, в которой кто-то умер, и поэтому теперь я могу их видеть», — объяснил он, придумывая небольшое оправдание, когда они залезли в карету. Она начала двигаться в направлении школы, когда все были на местах. Они миновали Хагсмид, большой лес, и через некоторое время приблизились к большим воротам Хогвартса. У ворот они вышли из кареты, Мэтью на мгновение похлопал Фистрела, после чего они вошли в большой вестибюль Хогвартса и прошли в большой зал, где уже находилось множество студентов. Пока зал заполнялся, студенты болтали и здоровались со своими друзьями и соседями по факультету, они ждали прибытия первокурсников. Профессор уже сидел за высоким столом и тоже ждал прибытия первокурсников. Присутствовал тот же состав, что и в прошлом году, только профессора по защите от темных искусств Марка Уильямса заменила молодая рыжеволосая женщина. Также не было профессора Квирелла, а на его месте сидел темноволосый мужчина с бородой. Через некоторое время профессор МакГонагалл встала и положила распределительную шляпу на стул перед высоким столом и привела к ней первокурсников. После их появления шляпа снова запела свою песню, текст которой был таким же, как и в прошлом году. После этого эпизода началось распределение, один за другим они садились на стул и надевали шляпу. Единственными заметными детьми были Кати Беллу, будущая гриффиндорская охотница по квиддичу, и Кармак Маклагген, и прекрасная Чжоу Чанг, волшебница азиатского происхождения, и Мариетта Эпшком, ее будущая громогласная подруга, с моего факультета, Ривенкла. Остальные были не важны в каноне, но могут быть упомянуты. После распределения Дамблдор велел начать пир, и все начали наслаждаться едой. Мэтью сидел крайним справа от своих друзей, прямо рядом с новыми первокурсниками. Рядом с ним сидела юная Чжоу Чанг. «Добро пожаловать в Ривенкла, меня зовут Мэтью Мейсон», — начал он разговор с ней. «Здравствуй, меня зовут Чжоу, Чжоу Чанг», — представилась она немного застенчиво. Во время трапезы они болтали о многом. Откуда они? Про Хогвартс, о занятиях и многом другом. Например, она фанатка квиддича с 6 лет и болеет за команду Тацхилу Торнадос, а ее семья — древняя чистокровная семья из Катманду, Непал. Но они приехали в Британию несколько поколений назад, потому что им больше подходила палочковая магия, чем та, которую практиковали там. И вот так пиршество он провел в приятной новой компании, а когда они закончили, Дамблдор начал свои традиционные наставления на начало года. «Прежде чем вы отправитесь спать, я должен сделать несколько наставлений на начало учебного года. Прежде всего, давайте поприветствуем профессора Арифа Сикандера как нового преподавателя магловедения. Он заменил профессора Квирелла, который ушел в академический отпуск на один год. Профессор Марк Уильямс ушел на пенсию, потому что его преклонный возраст не позволяет ему преподавать уже, его заменила профессор Клэр Вермаунт. Она взяла годичный перерыв от своей работы в Греции и прибыла сюда», — представил Дамблдор. «Как всегда, запретный лес называется запретным не просто так, поэтому студентам запрещено входить в него. Мистер Филч, смотритель, также попросил меня напомнить вам всем, что между уроками в коридорах нельзя использовать магию. Он также повесил список запрещенных предметов возле своего кабинета, потому что в прошлом году участились случаи шалости и беспорядка, и говоря это, он глядел на близнецов своими искрящимися глазами. А теперь, прежде чем все пойдут спать, давайте споем нашу традиционную школьную песню», — радостно воскликнул он. После того, как неловкая ситуация завершилась, Мэтью и его друзья отправились в башню Ривенкла, пока первокурсников вводили в курс оставшейся части информации, связанной с пребыванием в Хогвартсе. Они вошли в новое общежитие второго курса и сыграли несколько раундов взрывающиеся карты, после чего распаковали свои чемоданы и легли спать. Глава 20. Начало года. Следующий день был воскресным. Мэтью начал свой день с доработанной тренировки, затем несколько раундов практики боевых искусств и душ перед завтраком. В большом зале он получил свое расписание от профессора Флитвика и присоединился к своим соседям по комнате за завтраком. У него было такое же количество занятий, как и в прошлом году, только занятий по полетам убрали, так как они были обязательными только для первых курсов. Остаток дня он провел за чтением в библиотеке. С помощью очков для быстрого чтения он начал изучать темы рун, арифмантии и создания заклинаний. Прежде чем исследовать запретный лес, он должен убедиться в собственных силах для выживания. После ужина состоялась встреча Ривенкла с профессором Флитвиком. Мэтью не затронул ни одной интересной темы. В основном приветствовали первокурсников. На этом его первый день закончился. Перерыв в сцене. Остаток месяца прошел в том же духе. Уроки, затем библиотека, а после — практика заклинаний в выручай комнате, где он отрабатывал заклинания, готовясь к исследованию запретного леса. Уроки в этом году начались с изучения заклинаний прошлого года. Затем они продолжились более сложными предметами. На трансфигурации они начали изучать трансфигурацию одушевленного в неодушевленное, начав с превращения жука в пуговицу. На зельеварении они продолжили изучать более сложные зелья из своего прошлогоднего учебника. Как и на уроках заклинания, они начали изучать более сложные и трудные заклинания, начиная с заклинания заморозки и мобулюс. Защита от темных искусств. Было быстрое изменение в темпе изучений. В прошлом году они изучали простые заклинания и их применение в защите, а также несколько магических существ. В этом году, основываясь на опыте новых профессоров, они начали изучать расположение и распознавание границ заклятия и магических ловушек. Как и ожидалось от разрушителя проклятий, профессор Вермаунд был экспертом в этой части. Позже в этом году они продолжат изучать проклятия и проклятые предметы, как их распознавать и контролировать, а также несколько контрпроклятий. Что касается истории магии, то его книги были более полезны, чем «Восстание гоблинов». Сейчас он читал древние темные волшебники неизвестного автора. В выручай комнате он выучил дезиллюминационное заклинание, чтобы иметь возможность передвигаться по лесу скрытно и повысить шансы на побег, а также чтобы исследовать замок ночью. Это заклинание не было настоящей невидимостью, скорее оно работало как хамелеон, он сливался с окружающей средой. Он также тренировался приглушать свои движения и поддерживать их с помощью заклинания глушения. Что касается наступательных заклинаний, он практиковал темные рассекающие заклинания Снипа, Сектум Симпра. Оно должно быть достаточно сильным, чтобы причинить вред большинству животных и существ в лесу. Кроме того, он также выучил взрывные заклинания для нанесения площадного урона, если возникнет такая необходимость, особенно бомбарда Максима. Вместе с прошлогодним репертуаром у него была приличная коллекция боевых заклинаний, но он все еще не был уверен, что сможет выжить в лесу и остаться невредимым. В лесу были акромантулы, которые могли пробраться за ним через верхушки деревьев. Кроме того, тролли, устойчивые к заклинаниям, могли доставить немало хлопот. Одного он мог бы уничтожить с помощью тактики золотого трия или темных рассекающих заклинаний. Но с группой троллей было бы сложно справиться, поэтому ему пришлось бы бежать. Кто знает, на что он может натолкнуться там. Ходили даже слухи об оборотнях, с которыми было бы трудно справиться, поскольку они быстрые и устойчивы к заклинаниям. Полезные заклинания тоже было трудно найти, существовали тысячи способов заколдовать или проклясть противника странными способами, например, вырвать улиток или вызвать надоедливую простуду. Но заклинание, которое бы гарантировало, что на тебя не нападут из засады сзади, он найти не мог. Кроме того, в библиотеке Хогвартса есть только книги по палочковой магии, без упоминания о других видах магии. Но в букинистическом магазине «Потерянная библиотека» он нашел несколько книг, в которых рассказывалось о разных видах заклинателей, и даже говорилось о существовании разных источников энергии. К сожалению, эта книга объясняла только источник, используемый волшебниками. Волшебник поглощает магическую энергию из окружающей среды и хранит ее в своем теле. Чем могущественнее волшебник, тем больше энергии он может хранить, тем больше магии он творит, что только подтверждает прошлогодние анализы и чипа. Но Мэтью хотел бы узнать больше о других источниках, ведь чем больше магии он сможет использовать, тем более могущественным он станет. К сожалению, магические сообщества Европы и США довольно невежественны в отношении других способов использования магии, особенно британское сообщество. Они сосредоточились только на палочке, что ограничило их возможности в целом. Чтобы не повторить эту ошибку, в будущем ему следует посетить другие магические страны. Возможно, уместными будут хорошие семейные каникулы летом. Еще одно изменение в этом году – он помогает первокурсникам с учебой. На второй неделе во время беседы Чжоу рассказала ему о своих проблемах с уроками, особенно с зельеварением, так как Снейп довольно пугающий, что затрудняет успех на его уроках. Поэтому он предложил помогать ей заниматься каждую пятницу вечером, ведь так он сможет завести новых друзей, а также немного отдохнуть от тренировок и занятий. С помощью своего ИЧИПа он без проблем справлялся с любыми теоретическими темами, особенно с темами первого курса. Через некоторое время другие первокурсники спросили, могут ли они присоединиться, и образовалась новая учебная группа. А Мэтью нашел новый способ налаживать связи и хорошие отношения с новыми студентами. В конце сентября ему удалось встретиться с профессором Флитвиком по поводу праздника Йоля у мистера Слизнарта. Он попросил у Дамблдора разрешения присоединиться к празднику. Директор согласился отпустить его в декабре на несколько часов. Он также посетит Косой переулок несколькими днями раньше с профессором Флитвиком, чтобы купить новую мантию для этого события. Сентябрь был для Мэтью напряженным, особенно с учетом того, чего он хотел достичь в этом году. Он использовал этот месяц, чтобы прочитать все книги в библиотеке по арифмантии, рунам и созданию заклинаний. Благодаря своим новым очкам он смог это сделать. Он даже получил разрешение профессора Флитвика посетить закрытую секцию для книг по этой теме. Сначала профессор был настроен скептически, но после того, как Мэтью проявил настойчивость и подтвердил свои знания по этим темам, он получил разрешение на посещение именно этих частей. Прочитав все книги, Мэтью обнаружил, что в библиотеке нет ни одной книги о системе норвежских рун. Там были мифологические записи о норвежских богах, таких как Локи, Тор, Один и Хеймдаль, но никаких знаний об их рунах, только упоминания о том, что они существовали. Он даже воспользовался выручай комнатой, чтобы найти книги о них, но безуспешно. Ему пришлось смириться с тем, что они, к сожалению, затерялись во времени, не имея даже намека на то, как они работают. Что было странно, в первую октябрьскую неделю, а точнее в среду, Чиппи наконец-то выполнил задание, на которое ушло больше недели. После уроков он поспешил в выручай комнату, чтобы проверить результаты. Глава 21. Первое заклинание и запретный лес. Мэтью вошел в комнату, полную препятствий, движущихся и неподвижных. Пройдя к центру комнаты, он сказал: «И Чип, покажи мне детали проекта заклинания». Проект эхолокация успешно завершен. Создание модели заклинания на основе физиологии летучих мышей, китов, дельфинов и дополнительных деталей технологии сонара успешно. Благодаря использованию продвинутой арифмантии рун, заклинание и модель магической энергии успешно смоделированы. Название заклинания. Эхолокация. Заклинание. Ресонар локус. Дальность. 12.31 м. Потребность в магической энергии. 0.0003 единицы на заклинание. Осмыслив детали своего первого успешно созданного заклинания, Мэтью закрыл глаз. Он произнес ресонар локус, и внезапно в его сознании возникло изображение окружающей обстановки. В Хогвартсе и окрестностях он восстанавливает примерно 0.0007 единиц магической энергии в секунду, а за его пределами только 0.0004. Значит, он может поддерживать заклинание в течение всего времени, а когда он станет более искусным в этом заклинании, потребность в энергии станет меньше. И Чип, создай новую подпрограмму. Применяй заклинание эхолокации каждую секунду и заноси данные в мою ментальную карту, приказал он. Бип. Подтверждено. Новая подпрограмма создана. Что ж, теперь у Мэтью была карта, хотя это почти вдвое сократило регенерацию его магической энергии. Но это поможет ему хотя бы следить за ближайшим окружением. Проведя еще несколько экспериментов, он убедился, что овладел заклинанием достаточно. Теперь он чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы исследовать запретный лес. По крайней мере, он должен уметь распознать опасность и спастись. Остаток вечера он готовил несколько целебных зелий, чтобы взять их с собой для предстоящего исследования леса. Перерыв в сцене. В четверг днем Мэтью незаметно выбрался из замка с помощью дезиллюминационного заклинания и подошел к окраине запретного леса. Там было много деревьев, таких как бук, дуб, сосна, платан и тис, а также заросли колючек и терновника, но были и тропинки, ручьи и полянки. Мэтью вышел на одну из таких тропинок, но чем дальше он заходил в лес, тем гуще он становился. В стороне от тропинки путь был почти непроходимым. Его первой целью было составить приблизительную карту леса. Время шло, пока он исследовал окраины леса, пока что он занимался дикими животными с помощью своего дезиллюминационного заклинания. Он даже увидел стадо единорогов, но они убежали, почувствовав его приближение. Чем больше времени проходило, тем темнее становилось. Ночью было трудно ориентироваться в лесу, так как корни деревьев и пни были едва различимы в кромешной тьме. Только с помощью заклинания эхолокации он смог сориентироваться в лесу. Палочка-светильник могла только приманить к нему хищников, а здесь она была бесполезна. С наступлением полуночи он закончил исследование окраинного леса вблизи Хадворца. Во внешних частях обитали только относительно безобидные магические существа, по крайней мере, безвредные, если их не провоцировать. Единороги, лунные тельцы, лукотрусы, гиппогрифы и фистралы. Внутри должны были обитать куда более опасные существа. Кто знает, что еще он найдет. Во время сегодняшних исследований он собрал несколько волосков единорога, несколько простых ингредиентов для зелий, перья гиппогрифа и различные пробники растений. Когда он возвращался в замок, его карта показала какое-то движение над его спиной. Когда существо приблизилось, он смог определить его, это был единственный акромантул. Сделав вид, что он не знает о его присутствии, он мысленно приготовился к схватке. Он аккуратно сделал вид, что продолжает идти к замку, следя за передвижением гигантского паука. В тот момент, когда у него появилась возможность выстрелить, он развернулся и произнес «Сектум Симпра». «Сектум Симпра». Первое темное разрезающее проклятие отсекло две волосатые ноги паука. Второе попало ему прямо в голову и глубоко рассекло ее. Он упал с дерева и с громким стуком упал в лесную грязь. У паука были 8 черных глаз, которые в данный момент казались пустыми. Он был покрыт темно-русым мехом и был размером примерно с карфагенскую лошадь с 8 длинными ногами. Ниже его глаз находился набор гигантских педипальп, из которых на землю капал какой-то яд. И чип, акромантул все еще жив, просканируй на признаки жизни. Хоть мои режущие проклятия должны были убить его, они очень хитрые существа, попросил он, глядя на тело гигантского паука. Бип, сканирование завершено. Признаков жизни не обнаружено, смерть подтверждена. Он поспешил собрать материалы мертвого акромантула, так как поблизости могли быть и другие. Возможно, это был всего лишь один охотник за добычей, но лучше перестраховаться. Он налил яд и кровь в заранее приготовленную хрустальную колбу, отрезал немного плоти, кости и клыки, которые стоили 100 галлеонов за клык. Затем он выковырил глаза из глазниц и положил их в контейнер с консервирующей жидкостью. К сожалению, он не смог собрать шелк, они хранили его в жидком виде в своих телах. Как только он попадал в воздух, то превращался в непригодную для использования массу. Возможно, если бы он смог хранить его в бутылках без доступа воздуха, то смог бы использовать. Положив собранные материалы в сумку, он продолжил свой путь из леса. Даже с его заклинанием сонара ориентироваться в лесу становилось все труднее. Для следующей экспедиции ему нужно приготовить несколько зелий ночной совы, которые позволили бы ему воспринимать окружающее пространство даже глазами. Пройдя более получаса, он вышел из леса и прокрался обратно в древний замок, который в эту темную ночь был прекрасно освещен лунным светом. Он вошел в замок через массивный старинный вход. Пробираясь по древним залам, ему пришлось пройти несколькими тайными ходами, чтобы увернуться от смотрителя Аргуса Филча и его надоедливой кошки миссис Норрис. Когда он добрался до башни Рейвенкла, он вошел через старый вход, разгадав загадку, которая, по его мнению, была сложнее, чем днем, и пробрался в свою комнату в общежитии. Не разбудив соседей по комнате, он тихо переоделся в пижаму и лег в свою кровать. Измученный, он быстро погрузился в сон. Перерыв в сцене. Во время занятий в пятницу его немного клонило в сон, но ему все же удалось отработать все без особых проблем. Остаток пятницы он провел, варя зелья ночной совы и экспериментируя с недавно собранными материалами. Например, волосы единорога, хотя и содержали магическую энергию, были смешаны со светлыми частицами, в то время как материалы акромантула были полны темных магических частиц. Оба материала были прямой противоположностью друг другу и в большинстве зелий без связующего вещества были бы вредны друг для друга. Что касается образцов крови, он позаботился о том, чтобы сохранить их в отсеке для зелий с помощью заклинания замирания, пока у него не будет больше полезных инструментов и знаний для анализа их генетического состава и ДНК. Он мог только подтвердить, что кровь также была загрязнена частицами темной энергии. Благодаря базовому заклинанию замирания Зельевара он мог сохранить все, что хотел. Действительно полезное изобретение волшебников, которое будет чрезвычайно полезно в будущем. После приготовления зелья и завершения экспериментов он отправился спать, чтобы выспаться и восстановиться к завтрашнему дню. Ему предстояло еще одно исследование леса, на этот раз внутреннего. Ему было очень интересно, что он найдет в глубине леса. Глава 22. внутренняя часть леса. В субботу утром он оставил записку своим соседям по комнате, что его не будет до вечера воскресенья, под выдуманным предлогом эксперимента по зельеварению. Он взял свою сумку с вещами и зельями и заглянул на кухню. Взял бутерброды и достаточное количество воды. Закончив приготовление, он отправился в ту часть древнего замка, где не было портретов. Применив дезиллюминационное заклинание, он тайком выбрался из замка и вернулся на окраину старого и огромного леса. Мэтью выбрал другую тропу, чем в прошлый раз, так как благодаря предыдущим исследованиям он знал, что это ведет во внутренние части запретного леса. Побродив некоторое время по густому лесу, он понял, что растительность становится тем гуще и диче, чем дальше он заходит в центральную часть. По дороге он, к сожалению, встретил трех других акромантулов, которые пытались на него напасть. К несчастью для них, поскольку они каждый раз были одни, они быстро погибли. Ему нужно было как-то отблагодарить профессора Снипа, без его темно разрезающего заклинания ему было бы очень трудно избавиться от них, не подняв шума и не приманив других хищников. У него были и другие заклинания, которые были бы эффективны, но они были гораздо громче, как, например, взрывное заклинание, а темное разрезающее было его самым смертоносным и бесшумным заклинанием. Через некоторое время тропинка закончилась, доводя до диких зарослей леса. С помощью и чипа и амулета заклинания компаса он смог создать компас для своей ментальной карты и продолжил путь в центр древнего леса. Он достиг широкой поляны с растениями, которых никогда не видел в магазинах зелий, только читал о них. Решив, что пора пообедать, он присел отдохнуть на пень, где съел несколько бутербродов. После обеда он аккуратно собрал растения и сложил их в секции для хранения зелий в своей сумке. Эта поляна стала бы хорошей центральной точкой для исследования внутренней части старого леса. Мэтью решил создать базовое убежище внутри толстого дерева. С помощью заклинания разрезания он вырезал достаточно широкую полость, чтобы в ней можно было лежать. Вход он спрятал за листьями и кустами, которые перенес туда. Он вычистил все внутри с помощью нескольких заклинаний очищения и превратил красивый и чистый деревянный пол с помощью трансфигурации неодушевленного в одушевленное из обрезков, образовавшихся после того, как он вырезал пещеру в дереве. Поскольку трансфигурация меняла форму материала, а не сам материал, она была постоянной. Постепенно темнело, и после того, как он построил простейшую базу в лесу, он решил исследовать окрестности поляны с помощью приготовленных им зелий ночной совы. Он хотел провести время в лесу с пользой, ведь так глубоко в лес он сможет зайти только в ближайшие выходные, не раньше. Поэтому он исследовал окрестности, собирал материалы, пока не услышал шаги, похожие на лошадиный галоп, кентавры. Он быстро замолчал, применил дезиллюминационное заклинание и спрятался за деревом, наблюдая за направлением, откуда доносились звуки. Через несколько мгновений что-то показалось, это была группа кентавров, как и лошади, они были разных цветов, большинство из них были коричневого или черного цвета, но у одного из них был белый мех. У них было тело лошади, но торс человека с разными чертами лица, волосами и цветом глаз. На спине у них висел колчан со стрелами, а в руках они держали лук. Один из них пожаловался сердитым голосом. Эти акромантулы становятся все более и более опасными в лесу. Несмотря на то, что Хагрид велел им оставаться только в своей части леса, они все чаще выходят за его пределы. Некоторые из них осмелились войти в темные руины. Невероятно. Успокойся, Бин. Они не понимают, какая древняя опасность таится внутри. Я еще поговорю с Хагридом. Возможно, он сможет убедить их держаться подальше от Черного замка, ответил пожилой кентавр, шедший впереди группы, и они покинули пределы слышимости Мэтью. Он оставался в укрытии некоторое время, пока не убедился, что они покинули местность, и чип пометь неисследованную область в том направлении, откуда они ушли, как возможный лагерь кентавров. Также отметь область, откуда они пришли, похоже, завтра там будет что-то интересное для исследования. Черный замок, или, по крайней мере, его остатки. Интересно, что это такое, размышлял Мэтью, поскольку не помнил ничего из книг или фильмов о Гарри Поттере. Его прятки от кентавров оказались неожиданно плодотворными, в конце концов, это была интересная информация. К счастью, они его не заметили, а то бы точно выпроводили из своего леса, тем более что для них он был всего лишь учеником или же ребенком. Исследовав немного в том направлении, откуда пришли кентавры, он решил вернуться на свою базу, так как было уже поздно, и действие его зелий скоро закончится. Он не хотел использовать еще одно, потому что нужно было отдохнуть, тем более что завтра он может исследовать древние руины. Ему нужно было быть на пике своих сил. Вернувшись на свою поляну и убедившись, что за ним никто не следит, он прошел через кусты и вошел внутрь своей базы в дереве. Наслаждаясь бутербродом на ужин, он размышлял о том, что ему предстоит обнаружить завтра. После ужина он достал из своего магической сумки одеяло и подушку, чтобы согреться холодной ночью. Убедившись, что чип искусственного интеллекта находится в состоянии боевой готовности, он заснул под звуки леса, шелест листьев и голоса различных животных. За ночь ничего не произошло, и он смог отдохнуть без проблем. И чип разбудил его рано утром в воскресенье. Приведя себя в порядок, он быстро позавтракал и покинул свою базу, убедившись, что она хорошо спрятана, поскольку он хотел использовать ее в будущем. Мэтью отправился в том направлении, откуда вчера пришли кентавры. Он шел осторожно и был под дезиллюминационным заклинанием, так как не хотел быть обнаруженным ими. Чем глубже он продвигался в том направлении, тем темнее и холоднее становилось. Атмосфера внутри леса становилась все мрачнее и мрачнее, хотя еще был день и солнце стояло высоко над лесом. Растения и деревья приобрели более темный оттенок, чем обычно. Что-то в его месте назначения было подозрительным. Он должен быть очень осторожен в своих исследованиях. Пройдя более часа в том направлении, он вышел на темную поляну. На поляне были разбросаны черные камни на лесной подстилке. Но там были только древние на вид черные камни, ну, и неприятная атмосфера, очень холодная и мрачная. Но что такого опасного в нескольких черных камнях, никаких построек, ничего. Определенно, когда-то давно здесь стоял замок, но на первый взгляд от него ничего не осталось. Он исследовал поляну, но ничего не нашел, и был немного расстроен и разочарован. Пока он не решил дать чипу искусственного интеллекта попробовать, чип сканирует местность на наличие чего-либо, надеюсь, ты сможешь что-нибудь найти. Бип. Сканирование поляны завершено. Глава 23. Руины Черного замка. Бип. Сканирование поляны завершено. Скрытые заклинания найдены. Магическая энергетическая сигнатура в 6.38 метрах к северу от хозяина. Слева от столба небольшая энергетическая сигнатура. Рядом со столбом на полу, более крупная. Значит, здесь что-то было спрятано, подумал Мэтью, приближаясь к месту. Наблюдая за столбом, он обнаружил что-то на его левой стороне, скрытое грязью и пылью. Он очистил его руками, так как не хотел рисковать, чтобы не повредить его заклинаниями очищающими. Под грязью находилось руническое образование размером с ладонь, вписанное в столб. Чип и анализирует руническую формацию, приказал он. Анализ завершен. Руническая надпись не вписывается ни в одну известную или теоретическую руническую систему базы данных. Ни в одной из известных книг Хогвартса не было найдено подсказок. Рунический язык и руины предшествуют основанию Хогвартса на несколько столетий. Рунический кластер связан с энергетической сигнатурой на полу. ХМ, ни одного известного рунического языка, они также не похожи на норвежские, поскольку чип и мог определить, как они должны выглядеть, основываясь на данных из немагических книг по истории. Может ли это быть? У него внезапно возникла идея, каково назначение кластера рун. Хоть он и мог ошибаться, это была рискованная авантюра. Он поднял руку, иногда надо рисковать. Не знаю, где я смогу получить больше информации об этих рунах в ближайшем будущем, ведь я прочитал все книги, подумал он, положив руку на кластер. Внезапно пол перед ним засветился. «Похоже, я был прав. Это был дверной механизм», – размышлял он, наблюдая, как перед ним открывается полость. Появилась черная лестница, уходящая вглубь земли. Он успел увидеть лишь несколько ступенек вниз, прежде чем все поглотила чернота. Прежде чем войти, он снова коснулся рун, и пол снова закрылся. Чтобы убедиться, что он продолжает работать, он повторил процесс несколько раз. Итак, похоже, это не ловушка, но перед этим мне нужно убедиться, что я смогу выйти. И чип просканируй другой участок на наличие любого кластера рун, особенно похожего на тот, что на столбе, запросил Мэтью. Бип. Сканирование завершено. Только один кластер был найден примерно в 3 м ниже на правой стене. Похожий энергетический признак, как у первого кластера. Хорошо, что с другой стороны был механизм, подумал он, доставая из сумки флягу с зельем ночной совы. Выпив зелье, Он произнес заклинание щита низкого уровня. Заклинание можно было поддерживать все время и не расходовать запасы магической энергии, хотя его регенерация сильно пострадала. Но, по крайней мере, шанс выжить был выше. Он ступил на темную лестницу, находясь в состоянии повышенной готовности. Ощущение от этого места было мрачным и жутким. Когда он прошел несколько метров по лестнице, вход закрылся за ним. Он полностью погрузился в темноту, и только с помощью зелья и своей мини-карты смог сориентироваться в черноте комнаты. Оказавшись внизу лестницы, Мэтью увидел коридор с множеством комнат по бокам. По три с каждой стороны. В конце коридора находилась огромная зловеще выглядящая черная дверь. Прежде чем ступить в коридор, он проверил наличие ловушек, как учили на защите от темных искусств. А чтобы быть уверенным, позволил Ичипу просканировать местность. После того, как он убедился, насколько это возможно, он шагнул в темный коридор и подошел к первой двери рядом с ним и осторожно открыл ее. За дверью оказалась комната с несколькими клетками внутри. Все было мертво, внутри клеток лежало несколько человеческих скелетов, ага, точно убежище какого-то древнего темного мага. Может быть, даже темного лорда, подумал Мэтью, разглядывая скелеты. Он решил взять несколько пробных образцов. Он собрал несколько костей и зубов, возможно, ему повезло, и это были другие волшебники. По крайней мере, у него было несколько генетических образцов человека. Если они были волшебниками, то, возможно, у них даже были такие способности, как Парсилтонг или Метаморфмаг. Сложив все в сумку, он продолжил осмотр других комнат. Он нашел еще одну комнату с клетками, но внутри ничего не было. Когда он уже собирался уходить, то увидел что-то на клетках. Снова рунические надписи, но не полные и поржавевшие со временем. Но если он проверит каждую клетку, то сможет завершить рунический кластер клетки. Ичип, сканируй клетки и сохрани рунические кластеры в базе данных. Задание выполнено. Раздался голос Чипа через некоторое время в его голове.